знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Он же блаженный. Над ним вся округа смеялся. А он растяпа был, жалкий так. А мама говорила, он же сталкер. Он же смертник, он же вечный арестант. И дети, вспомни, какие дети бывают у сталкеров. А я даже не спорила. Я и сама про все это знала. И что смертник, или что вечный арестант, и про детей. А только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним не будет хорошо. Я знала, что и горя будет много. Но только уж лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь. Надежды.